Непростительная слабость. Он был странный, Эраст Петрович Фондорин. В последующие дни Лиза убеждалась в этом все больше. Что она ему действительно понравилась, сомнений не вызывало. Ей, впрочем, редко встречались мужчины, смотревшие на нее без вожделения. Разве какой-нибудь Мефистов, который, кажется, искренне ненавидит красоту. Или одержимый театром Ной Ноевич. Тот способен видеть в актрисе только актрису. Средство для исполнения своего творческого замысла. Вожделеющие мужчины ведут себя двумя способами. Или сразу кидаются в атаку, или, если гордого нрава, делают вид, что остались равнодушны, но при этом все равно стараются произвести впечатление. Вначале Фондорин вроде бы изображал равнодушие. Во время репетиции, вернее, в перерыве, завел какой-то пустяшный разговор со скучающим видом. Что-то такое про кубок королевы Гертруды. Да про ключи от реквизитного склада. И Лиза вежливо ему отвечала, внутренне улыбаясь. Какой он смешной, думает одурачить меня этой галиматьей. Ему просто хочется слушать мой голос, думала она. Еще думала, что он очень красивый и трогательный. Взглянет из-под своих густых ресниц и покраснеет. Ей всегда импонировали мужчины, которые в зрелые лета не разучились краснеть. Она уже предвидела, что разговор он прервет, как бы заскучав. Отойдет с небрежным видом, а сам обязательно искоса подсмотрит, что она. Впечатлилась или нет? Но Фондорин повел себя иначе. Вдруг перестал выпытывать, кто из труппы имеет доступ в реквизиторную. Покраснел еще пуще, решительно поднял глаза и говорит. «Не стану прикидываться. Актер из меня не важный, и вас, я думаю, все равно не проведешь. Спрашиваю одно, а думаю совсем о другом. Я, кажется, в вас влюблен. И дело не только в том, что вы талантливы, красивы и прочее. Есть особенные причины, по которым я потерял голову. Неважно, какие. Отлично знаю, что вы избалованы ухажерами и привыкли к поклонению. Тесниться в толпе ваших обожателей мне мучительно. Я не могу соперничать свежестью с каким-нибудь юным гусаром, богатством с господином Шустровым, талантом с Ноем Ноевичем, красотою с героями-любовниками и так далее, и так далее. У меня был единственный шанс заинтересовать вас собой, сочинить пьесу. Для меня это был подвиг потруднее, чем для командора Перри покорение Северного полюса. Если б не постоянное головокружение, которое меня не оставляет с момента нашей первой встречи, я бы вряд ли написал драму, да еще в стихах. Воистину, влюбленность творит чудеса. Но я хочу вас предупредить. Здесь она его перебила, встревоженная этим «но». «Как хорошо вы говорите», — взволнованно сказала Элиза, беря его горячую руку. «Со мной никто и никогда так просто и серьезно не разговаривает. Я ничего сейчас не могу вам ответить. Мне нужно разобраться в своих чувствах. Поклянитесь, что всегда будете столь же открыты, и я со своей стороны обещаю вам то же самое». Ей показалось, что тон и текст получились правильными. Искренность в сочетании с нежностью и явное, но в то же время целомудренное приглашение к развитию отношений. Однако он понял ее иначе. Иронически улыбнулся одними губами. «Останемся друзьями?» «Что ж, я ждал такого ответа. Даю слово, что больше никогда не обременю вас сентиментальными признаниями». «Но я совсем не в том смысле», — с тревогой воскликнула она. «Этот сухарь чего доброго сдержит свое слово, с него станется. Друзья у меня есть и без вас. Вася Простаков, Сима Клубникина, Жорж Девяткин. Он человек нелепый, но самоотверженный и благородный. Это все не то. Я не могу быть с ними абсолютно откровенной. Они тоже актеры, а это особенный тип людей». Он слушал, не перебивая, а смотрел так, что Элиза ощутила экстатический трепет, как на сцене в самые высшие моменты. Глаза у нее наполнились слезами, грудь восторгом. «Я устала все время играть, все время быть актрисой. Вот сейчас говорю с вами, а сама думаю, диалог... как у Елены Андреевны с доктором Астровым из третьего акта «Дяди Вани». Но только лучше, гораздо лучше, потому что наружу почти ничто не прорывается. Так и надо вести дальше. Внутри огонь, снаружи ледяная корочка. Господи, до чего же я боюсь превратиться в Сару Бернар? Простите, его синие глаза расширились. Мой вечный кошмар. Про великую Сару Бернар говорят, что она никогда не бывает естественной. Это ее принцип существования. У себя дома она расхаживает в костюме Пьеро. Спать ложится не в постель, а в гроб, чтобы проникнуться трагизмом существования. Вся манерность, вся аффект — это ужасная опасность, подстерегающая актрису. Потерять себя, превратиться в тень, в маску. И она заплакала, закрыв лицо руками. Заплакала горько и по-настоящему, до красного носа и опухших глаз. Но сквозь пальцы все-таки подглядела, как он на нее смотрит. О, как он смотрел! Такой взгляд не променяешь на овацию целого зала. Долго на этой стадии отношения, конечно, оставаться не могли. Дружба с красивым мужчиной — это что-то из романтической баллады. В жизни подобного не бывает. На третий день после очередной репетиции Элиза заехала к нему домой в небольшой флигель, что притаился в старом тихом переулке. Предлог для визита был почтенный. Эраст предложил ей выбрать для роли кимоно, веера и еще какие-нибудь японские вещицы, которых у него дома видимо-невидимо. Ничего такого она и в голове не держала, честное слово. Ей просто было любопытно посмотреть, как живет этот загадочный человек. Дом может очень многое рассказать о своем обитателе. И дом действительно многое поведал об Эрасте Петровиче. Даже слишком, во всем сразу и не разберешься. Повсюду идеальный, можно сказать, неживой порядок, как это бывает у застарелых педантичных холостяков. Следов постоянного женского обитания никаких, но кое-где острому взгляду Элизы попались штучки, очень похожие на кипсейки прошлых увлечений. Миниатюрка юной блондиночки в глубине книжного шкафа, изящный гребешок, какие были в моде лет 20 назад, маленькая белая перчатка, будто случайно забытая под зеркалом. Что ж, он прожил жизнь не монахом, это нормально. Неловких пауз не возникало. Во-первых, в обществе этого мужчины ничуть не тягостно было и помолчать. Эраст Петрович фантастически владел трудным искусством паузы. Просто смотрит на тебя, и уже не заскучаешь. А во-вторых, в доме было столько интересного, обо всем хотелось расспросить, и он охотно начинал рассказывать, после чего беседа дальше шла сама в любом направлении.